птицы улетают вдаль, с ними расставаться жаль. Долго я смотрю им вслед, гною горизонт одет. Но для перелетных птиц нет преграды, нет границ. Гладью неба в южный теплый край мчатся вереницы стай. Но для перелетных птиц нет преграды, нет границ. Гладью неба в южный теплый край мчатся вереницы стай. Мимо убранных полей, мимо суеты людей, мимо их вражды и слез, мимо бедствий и угроз. Мчатся вдали крики их, вновь зовут от бурь земных. К тишине небес страны родной мчится дух усталый мой. Мчатся вдали крики их, вновь зовут от бурь земных. В тишине небес страны родной мчится дух усталый мой. Годы улетают вдаль, с ними расставаться жаль. Долго я смотрю им вслед, глою горизонт одет. Но в душе печали нет, вечной жизни вижу свет. Пусть летят над звездный светлый край годы вереницей стай. Но в душе печали нет, вечной жизни вижу свет. Пусть летят над звездный светлый край годы вереницей стай. Друг мой, время не теряй, с Господом в завет вступай, и душа, как птица, полетит.